Это был хороший день. После ленивого завтрака мы по очереди сходили в душ, потом набились в машину и поехали исследовать полуостров. Мэгги настаивала на том, что поведет, и поскольку нам с Эллисон досталось заднее сиденье, даже несмотря на то, что мы постарались сесть как можно дальше друг от друга, я постоянно чувствовал на себе взгляд в зеркале заднего вида. Мне трудно было игнорировать такое повышенное внимание и относиться к нему без улыбки или раздражения. Но Элли, кажется, даже ничего не замечала. Справедливости ради, пейзаж требовал нашего полного погружения. Все вокруг — земля, отлитая по сбивчивым лекалам, каскад полинявших диких трав с выпирающими то тут, то там ребрами сланца и известняка, холмы и долины вдалеке от береговой линии, встающие стеной горы с полосками ирландского дрока, голые и словно чуждые этим краям, лишенные иллюзорной мягкости под ясным и безоблачным утренним небом. И везде, всегда, запаивающий пейзаж со всех сторон океан. Душ пробудил Лис, или, по крайней мере, помог сгладить острые углы ее похмелья. И теперь она сидела в полоборота на пассажирском сиденье и развлекала нас льющимся без остановки страстным потоком сказок и историй о временах Великого Голода. Потом она достала из рюкзака сильно затрепанную книгу с потемневшими страницами в мягкой обложке и начала зачитывать вслух старое стихотворение, неразрывно связанное с этими краями, молитвы и горестные стенания по мужчинам, ушедшим в море, или возлюбленным, уплывшим в Америку. Она сначала прочитывала перевод, а затем ирландский оригинал, пусть и недостаточно бегло, однако так мы слышали музыкальный ритм этих текстов и ощущали их болезненную меланхолию. Затем, в качестве отступления, Лиз повела рассказ о древних ирландцах. Места, подобные этим, существующие в отрыве от остального мира, пронизывает история, сказала она, и постоянная близость прошлого, явленная в большом количестве мифов, нередко способна исказить представление о реальной действительности. Ее поэзия всегда тяготела к мифологии и описаниям природной стихии. Но с момента возвращения в Ирландию, а особенно с той поры, как Лиз осела здесь, в Западном Корке, она полностью погрузилась в древние тексты и решила написать эпическую поэму, основанную на местном фольклоре. Она объяснила, что в течение многих тысяч лет, начиная с самых ранних поселений и вплоть до XVII века, Ирландия существовала как клановое общество, живущее в рамках так называемого «закона Бреганов». Верховные короли правили из города Тары, древней столицы в графстве Мид. Но власть их нельзя было назвать крепкой, и, по общему мнению современных исследователей, настоящее господство в каждом регионе почти наверняка находилось в руках глав кланов, местных вождей. Лиз и прежде писала длинные тексты, но они не шли ни в какое сравнение с масштабами теперешних задумок. И через года два после начала работы она по-прежнему чувствовала, что зашла в эту воду только по щиколотку. Но это было неважно. Освободившись от надежд на завершение своей поэмы, она оказалась, говоря языком художника, ровно там, где всегда хотела быть. Ее устраивали ритм работы и то, как медленно и неуверенно она учится быть счастливой и жить, не чувствуя под собой ног. Когда изучаешь ирландский язык, особенно древнеирландский, важно понимать, что единственные абсолютные величины здесь — это океан и небо. А когда надвигаются дожди, даже эти определения размываются. Здесь история — это бурлящий котел фактов и преданий. Они неразделимы, и пытаться отсеять одно от другого — это все равно, что пытаться соскрести масло с бутерброда. Чтобы нащупать суть ирландской культуры, нужно уступить место магии. За окном так сильно блестела вода, что болели глаза, и при этом невозможно было отвести взгляд. И я, как часто случалось в такие моменты, пытался представить, чего может искать художник в этом пейзаже, Какие он улавливает детали и черточки, которые, как правило, ускользают от меня. Передо мной все состояло из цвета. Тончайшие полутона раскинувшихся полей и проблески морской линии, камней, волн и небес. И я знал, что это тоже чудо, и признавался в собственных осечках. Потому что вода была голубой, но в то же время не голубой. Она была серой, зеленой, цвета потемневшего от времени серебра, и эти оттенки выходили далеко за пределы такого упрощенного понятия, как краски. Вода была сразу всех цветов, и ни одного из них. Только особенно чуткий глаз мог увидеть этот цвет, узнать и понять его. Я, как обычно, видел все очень упрощенно. Я, как обычно, был слеп к глубинам и нарративам окружающего мира. В начале первого Мэгги предложила нам остановиться в Касл-Таунбере, маленьком, но шумном городке с оживленной пристанью. Красивое место, в котором приятно погреться на солнце. Мы были рады выбраться из машины и размяться. Мы гуляли по улицам, часто останавливались возле магазинчиков с сувенирами, где мои спутницы изучали трости из терновника, вырезанные в особой небрежной манере, выбирали открытки и по очереди примеряли твидовые кепки, которые приносили им столько радости и так и просились, чтобы их купили. Потом мы пообедали сэндвичами на подрумяненном хлебе и стаутом марки «Бимиш» в одном из пабов в начале главной улицы. Паб носил название «Хулиган». В нем царили умышленный полумрак и прохлада. Это место изо всех сил старалось выглядеть в 10 раз старше, чем было на самом деле. Незакрытые потолочные балки, голые каменные стены и опилки на полу. Интерьер казался настолько подчеркнуто традиционным, что трудно было не относиться к нему с легким скепсисом. Но еда была добротной, а стаут и того лучше. Я выпил одну пинту, заказал вторую. Эллисон и Лис к своим бокалам особо не прикасались. А Мэгги, наш верный водитель, вынуждена была ограничиться апельсиновым соком и даже не пыталась скрыть разочарование. В другом конце комнаты очень пожилой мужчина и парень, которого можно было принять за его внука или даже правнука, мальчишка лет 10, сбивчиво и торжественно играли на скрипках, в которых отражался свет свечей, и не обращали внимания ни на кого, кроме друг друга и музыки. Когда мы вышли из паба в начале третьего, солнце опустилось ниже. Город заливал золотистый свет, стояла тишина. Мы пошли обратно к причалу, туда, где была припаркована наша машина, и какое-то время наблюдали за тем, как автомобили в длинном заторе по очереди и с явными затруднениями спускаются задним ходом по крутому пандусу на борт небольшого парома. Туристы из одного из припаркованных рядом автобусов группами топтались на месте. В основном это были люди среднего или пожилого возраста, если судить по акценту и самонадеянным нарядам в виде шортов и сандалий американцы. Правда, дети и подростки тоже присутствовали. Худые безучастные мальчики в солнечных очках и улыбчивые девочки-японки, которые поспешно фотографировали лодки, друг друга и огромных чаек, протягивающих крылья небу. Эти фотографии, возможно, казались в тот момент жизненно важными, но им была уготована судьба полного забвения уже через месяц или год. Вместо того, чтобы вернуться тем же путем, Мэгги повезла нас на восток, в сторону деревни Адригол. Свет дня постепенно густел, подчеркивая каждую деталь пейзажа. Справа от нас океан распадался на мазки от кобальта до оттенка неба, с которым сливался. Начинала ощущаться усталость, какая наваливается порой в летний день, так что остаются силы только дышать. Мы сидели каждый у своего окна, рассматривали цвета и полутона окружающего мира. Ни один из нас ничего не говорил и даже, по сути, ни о чем не думал. В Адриголе мы свернули с главной дороги на север, на узкую объездную дорожку, которая пересекала перевал Хили между грядой Слив-Мискиш и горами Каха. Мы остановились в высокой точке перевала, на небольшой, покрытой мелким гравием парковке, чтобы насладиться видами. Я много где успел побывать за свою жизнь, но на перевале Хили у меня возникло ощущение, что я каким-то образом перенесся на другую планету. Нетронутая дикая природа, докуда хватало глаз, в равной степени пугала и впечатляла. Ее саднищая обнаженность не давала мне покоя. Грубо отесанные гранитные глыбы, грязно-белые россыпи овечьих стад вдалеке, покатые склоны, покрытые буйной зеленью, местами густой, как болотная ряска, на вершинах холмов, вытравленный солнцем и ветром до песчаных оттенков, заполоняющий проходы между скалами, что возвышались над местностью. Только Элисон догадалась взять с собой фотоаппарат. Она же занялась расстановкой нас вдоль дороги, по отдельности и в разных комбинациях, на фоне раскинувшегося за нашими спинами пейзажа. Когда настал ее черед встать в кадр вместе со мной, Мэгги взяла у нее из рук камеру, попросила нас встать поближе, чтобы Элли положила руку мне на плечо, а я приобнял ее за талию. У меня есть два таких снимка. Наши первые фотографии вместе. Один, увеличенный до размера 25 на 30 сантиметров, висит у нас в холле. Второй я храню в своем бумажнике. На фото мы выглядим такими счастливыми в компании друг друга и такими молодыми. Время идет, и я все сильнее это ощущаю. Элисон, такая худенькая на моем фоне, выглядит замечательно в том простеньком бледно-голубом хлопковом летнем платье, красиво подчеркивающем ее плечи и стройную фигуру, а я кажусь здоровым и подтянутым, полным сил, в джинсах и старой рубашке в клеточку с засученными до локтей рукавами. Мы смотрим в объектив и улыбаемся, но явно с определенным нетерпением, как будто фотограф отнимает у нас драгоценные секунды, а не сохраняет их навсегда. Тогда мы никак не могли знать, что разделим отведенные нам на Земле годы. Но это, наверное, не мешало нам надеяться. Хотя лично я думаю, что в тот момент, когда в наших венах так бурлила кровь, всем нам было не до мыслей о будущем. Были только тот момент и то, что осталось в прошлом. Все остальное — лишь мечты. Трудно было представить себе более славный день. Оглядываясь назад, я чувствую в нем некую призрачность. Он вышел слишком идеальным, чтобы быть правдой, благодаря густому золотому свету и в большей степени тому, как время словно бы замкнулось в кольцо. Вокруг нас бурлила жизнь, требуя нашего внимания. Но в этой компании я чувствовал себя отстраненным, защищенным от всего мира. Я думаю, Элисон ощущала себя так же. Я помню аромат воздуха в тот день, близость ее теплого тела, такого живого под хлопковым платьем, сплошное бьющееся сердце. Мы делились друг с другом самим своим существом, и я знал лишь одно. Так хорошо я не чувствовал себя уже очень давно. По обратную сторону перевала дорога стала более извилистой. Мы снизили скорость и на каждом повороте наслаждались новыми, неожиданными видами долины, раскинувшейся под нами. Наш путь теперь лежал в Лораг, где нас снова встретил океан, после чего мы направились вдоль берега на запад, в Аллихис. Время будто бы сжалось. Мы наблюдали пейзажи, опустив стекла, и вели тихие затухающие разговоры, чтобы мили бежали быстрее. Мы поднимали самые безобидные и непринужденные темы. Встречи со знаменитостями, любимые фильмы и актеры, 5 музыкальных альбомов, без которых мы не могли жить, 5 песен, лучше всего отражающих нашу суть, как будто это было возможно при помощи одних только песен. Лиз призналась, что неровно дышит к странным средневековым напевам группы «Пентенгл» и «Стила и Спен» и рождественским христианским гимнам вроде «Радуйтесь». Мэгги рассказала, что видела Ронни Вуда из «Роллингов» в «Дьюти-фри» в аэропорту Хитроу. но не нашла в себе смелости подойти за автографом. Эллисон же удивила всех нас, сообщив, что ее самый любимый фильм — это «Полицейский и бандит», и не из-за того, что она считает его величайшим произведением кинематографа, хотя, по ее словам, в нем есть очарование, перед которым невозможно устоять, а благодаря тому, сколько удовольствия он дарил ее отцу. Ее папа умер от кровоизлияния в мозг, когда Эллисон было всего 7 лет. У нее сохранилось совсем мало воспоминаний, но одно было очень ярким и живым. Она лежит рядом с ним на диване и дрожит от счастья, слыша и всем телом чувствуя папин смех всякий раз, когда на экране появляется Джеки Глисон. Она призналась, что до сих пор всегда плачет, когда смотрит этот фильм, и рассмеялась от смущения из-за того, что рассказала о себе больше, чем планировала. Она кивнула, заметив мое внимание, и, отвернувшись, продолжила изучать проносившиеся мимо холмы. Потом мы снова погрузились в сонное молчание и к 5 часам вернулись в коттедж. Лиз и Эллисон остались на улице, желая насладиться теплым воздухом и видом на океан. А я решил помочь Мэгги вытащить из дома несколько стульев. В кухне я поймал на себе лукавый взгляд ее насмешливых глаз. «Что такое?» «Да ничего. Просто вы с Эллисон. Это мне показалось или между вами проскочила искра?» «Как всегда тебе показалось», — сказал я на грани раздражения. Мэгги взяла один из кухонных стульев и понесла его к задней двери. «А ты ее уже поцеловал?» — спросила она, не оборачиваясь, на самом пороге. «Давай договоримся. Я прошу тебя не лезть в чужие дела, а ты соглашаешься». «Но это же и мое дело тоже. Это же я помешиваю этот котел. И разве есть какой-то вред в дружеском совете?» Я вздохнул. «Угомонись, Мэгги, слишком жарко для твоих инсинуаций». «Ну, в общем, ты долго не тяни. Я только это хотела сказать». Мы сидели на улице до темноты. Выпивали, но умеренно, памятуя о возлияниях накануне. Мы просто расслабленно потягивали пиво и радовались компании друг друга. На ужин были 2 большие замороженные пиццы, которые мы разогрели в духовке и съели прямо на коленке. Мэгги и Лиз разделили между собой простую сырную, а мы с Эллисон — острую пепперони с грибами. В какой-то момент, когда еще было светло, Лиз предложила прогуляться по пляжу. День подходил к концу, песок был еще горячим, и вода показалась нам теплой и приятной, когда мы скинули обувь и зашли по щиколотку в море. Мэгги считала, что нам непременно нужно искупаться, несмотря на то, что ни у кого не было купальных костюмов. Но скромность Эллисон победила. Я поймал ее взгляд и смутил ее тем, что улыбнулся той улыбкой, которая означала полную беспомощность. Но Эллисон пока неоткуда было об этом узнать. Думаю, я с радостью предался бы этой забаве, но испытал такое же счастье и облегчение, когда купание все-таки отменилось. Сумерки шли океану. Солнце жаркими волнами выжгло небо и скользнуло прочь, превратив воду в кровь и черноту. Стояла тишина, нарушаемая только звуками дурачеств Лиз и Мэгги, которые брызгались и раскатисто смеялись. На востоке проявилось первое созвездие. Неизвестные нам по имени серебряные крупинки — сохранявшая порядок в вечном движении по ночному небосводу. Я вышел из воды и сделал несколько шагов по пляжу. Эллисон стояла поодаль, и когда она повернулась и помахала мне, я тоже поднял руку, улыбнулся и помахал ей в ответ. Я закатал джинсы до колен и расстегнул рубашку, и легкий бриз приятно обдувал мою кожу. И снова слева на камнях мое периферийное зрение уловило какой-то белый проблеск. Сердце застучало быстрее. Каменистая гряда явно что-то скрывала, хотя казалась безлюдной. Я хотел было пойти к ней, но остановился. Должно быть, Эллисон наблюдала за мной, потому что в этот момент она вышла из воды и позвала меня. «Майк, что там? Ты опять что-то увидел?» Я пожал плечами. «Не знаю. Какое-то движение. Наверное, просто показалось. Это все пиво. Видимо, я просто не привык к полной тишине и неподвижности». Ее лицо было так близко, темные глаза блестели. Я чувствовал ее дыхание на своей коже. Я не планировал делать этого, а просто потянулся к ней и поцеловал. Совершенно бездумно. Не смог сдержаться. Она не пыталась сопротивляться, совсем нет. Наоборот, ее ладонь скользнула в мою. Она закрыла глаза и прижалась ко мне, нежно и осторожно, но с неожиданной уверенностью. И я ощутил, как меня затягивает ее темнота. Это было чувство свободного падения, без страха удариться о землю. Я поддался ему, потерял счет секундам, а когда мы, наконец, оторвались друг от друга, удивился, что мир вокруг нас почти не изменился. Сердце стучало прямо у меня в горле. Я сделал глубокий вдох и ощутил, как оно трепещет в груди, готовое взорваться. Но в 20-30 шагах от нас Мэгги и Лиз, не подозревающие о наших сейсмических сдвигах, продолжали плескаться и взывать то о милосердии, то об отмщении, и сама ночь не сдвинулась ни на дюйм в сторону сливовой тьмы. Я хотел что-то сказать, но ладонь Элли по-прежнему лежала в моей. Мы переплели пальцы, и, взглянув на каменную гряду, я ничего не увидел. «Чайка!» — шепнула Эллисон во второй раз за этот день. Наверняка возвращалась в гнездо после длительных поисков пищи на побережье. Одинокая белая вспышка, что устраивалась на ночлег среди камней. Я кивнул, но отвернулся и увлек за собой Эллисон, чтобы больше не видеть никаких птиц. «Ну так расскажи нам, Майк, часто ли ты видишь привидения?» Мэгги стояла на коленях в центре комнаты и зажигала свечи. Каждый раз, когда она чиркала новой спичкой, желтое свечение на миг выхватывало из темноты ее лицо. Но когда Мэгги задувала спичку, ее словно проглатывала ночь, засасывала обратно в бездну. Горели свечи, но пока в недостаточном количестве, чтобы развеять мрак. И ее черты едва угадывались вплоть до момента возгорания следующей спички, повисая скорее, как воспоминание. В ее тоне слышалась старая добрая насмешка, снисходительная, но и дружелюбная, которая прекрасно срабатывала на публике, но в то же время не отрицала любопытства и сомнений. Я откинулся назад в кресле и делал вид, что обдумываю ответ. Мы все чувствовали себя усталыми и счастливыми в конце этого долгого дня, и Мэгги уже откупорила первую из двух бутылок Джемисона, заблаговременно купленных в винном магазине в Касл-Таунбере, и наполовину наполнила 4 стакана, не обращая внимания на наши благочестивые возражения. На самом деле я был не против подобных поддразниваний. «Я бы не сказал, что часто, нет». Но я так много общаюсь с художниками, что врать не буду. Ничто необычное мне не чуждо. Да что там, иногда и просто сверхъестественное. Так что да, я кое-что видал в своей жизни. Не думаю, правда, что это связано с привидениями. Да и то, что я видел на пляже, тоже таковым бы не назвал. Опиши, что ты видел. Я смотрел на зажженные свечи. Продолговатые и неподвижные желтые языки пламени внушали почти молитвенное спокойствие и делали комнату уютной и укромной, но в то же время усугубляли темноту, подчеркивали глухие углы. Рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки, а то и ближе, сидела на диване Эллисон. Она подобрала под себя ноги и всем весом налегла на левую руку, которая покоилась на подлокотнике. Она смотрела на меня. Мне не обязательно было поворачиваться, чтобы чувствовать ее взгляд и легкий намек на улыбку, которая успела стать такой частой гостьей на ее лице. «Не уверен, что смогу», — ответил я. «Утром мне правда показалось, что это был человек, девочка или молодая женщина. Ведь в том, чтобы увидеть на тех камнях человека, не было в сущности ничего необычного. Но теперь я уже не знаю. Как-то это нереально. У меня словно есть все кусочки пазла, но они никак не складываются в единую картинку. А вечером я увидел краем глаза некое белое пятно и даже не успел сфокусировать зрение на нем. Уверен, все дело в том, что было уже темно». Я пожал плечами. «Как сказала Эллисон, это, наверное, была чайка, не более того. Или игры моего разума». С улицы послышались шаги, прервавшие наш разговор. Мы знали, что это всего лишь Лиз, но в воцарившемся молчании сквозила тревожность, которая, скорее всего, объяснялась ночной духотой. Через несколько секунд Лиз вошла в дом с большим целлофановым пакетом в руках. Он был квадратной формы, как настольная игра или виниловая пластинка. Мэгги по-прежнему стояла на коленях на полу, и теперь ее поднятое лицо светилось медом в свете окружавших ее многочисленных свечей. «Где ты была? Я налила тебе виски». «О, спасибо! Мне нужно было кое-что взять из машины». «Лиз, тебе нельзя было подниматься одной. Господи, такая темнотища! И тропинку еще нужно как следует замостить. Ты могла бы запросто упасть или подвернуть лодыжку». Лиз подняла повыше принесенный пакет. «Я вспомнила, что привезла это из дома, чтобы нам тут было зачем скоротать время. И, разумеется, я знала, что без алкоголя не обойдется. Но, нужно сказать, свечи идеально дополняют картину». «А что это?» — спросила Мэгги и потянулась к пакету. «Змеи и лестницы?» Я наклонился вперед и стал наблюдать за тем, как она вынимает из пакета плотный лист белого картона. На нем располагались две дуги из написанных от руки аккуратных печатных букв алфавита, как растянутая бесцветная радуга, а под буквами такой же дугой ряд цифр от 1 до 9 и заканчивающийся нулем. В верхнем левом углу Лиз нарисовала солнце с лучами, похожими на паучьи лапки, и написала рядом слово «да», а в верхнем правом углу значились полумесяц и слово «нет». «Это же доска Уиджи», — сказал я. «Я видел такие в кино. Ты сама сделала?» «Пару дней назад. Я подумала, будет весело поиграть с ней вместе. Старые дома по швам трещат от воспоминаний. Жаль было бы упустить такую возможность». Я осушил стакан. Не знаю, почему мне стало так не по себе. Даже тогда я далеко не был уверен, что могу назвать себя абсолютным скептиком. Но и в рамки религии, какими бы широкими они ни были, тоже явно не вписывался. Жизнь, какой я ее знал, сама по себе была достаточно сложным явлением. Не обязательно было добавлять в этот котел еще и религиозные предрассудки. Но стоило мне закрыть глаза, как я снова оказывался на пляже, на этот раз в одиночестве, в первых лучах зари, в мрачном и тусклом свете межсезонного утра. И шел я в направлении каменистой гряды. «Я слышала о таких спиритических досках», — сказала Эллисон, — «но всегда их опасалась». Она поднялась с дивана и начала убирать со стола. Я смотрел на нее и пытался прочитать ее мысли, но не мог определить, что вижу — признаки тревоги или радостного возбуждения. Ночь выдалась совершенно безветренной, и в комнате было тепло. Я расстегнул рубашку, но этого оказалось недостаточно, и я поднялся с кресла и встал в дверном проеме. На улице было совсем темно, если не считать мельчайших брызг света от невидимой луны, рассеявшихся по поверхности океана. Я стоял и вдыхал темноту, ее соль и хлорофилловую сладость, и обернулся только когда Мэгги меня позвала. Остальные уже расселись, каждая со своей стороны стола, спиритическую доску положили по центру. Я взял открытую бутылку и присоединился к ним. Напротив меня оказалась Лиз, слева Элисон, справа Мэгги. «Так, и что мы будем делать?» Лиз повернула доску к себе. Возле ее правой руки лежали маленький блокнотик со спиралью и ручка, и стояла одна из мерцающих свечей. Она положила в центр доски перевернутый стакан. «Ничего сложного. Каждый из нас положит на стакан по пальцу, вот так, и я начну задавать вопросы. Надеюсь, кто-нибудь нам ответит». «Надеешься?» — Элисон хрипло хохотнула, но этот звук, показавшийся мне неожиданно резким, быстро прервался. «Гарантий, конечно, никаких нет. Но если спиритические доски вообще работают, то в этом коттедже сам Бог велел. На западном побережье полно таких мест, таких домов, оставленных на произвол судьбы после Великого голода. Тогда все местное население либо разбежалось, либо повымерло. Многие тела даже не были толком захоронены. Они просто лежали на том месте, где их застигла смерть, пока время и земля не поглотили их. Прошлое в этих краях густое, как деготь». Мой пульс участился. Я допил остатки виски из стакана и покатал их на языке. Сквозь алкогольный жар проступили ароматы и вкусы земли, минеральная горечь почвы, торфа и чистой воды. Я ощутил новую тяжесть в горле и верхней части грудины. Я улыбнулся себе под нос, но сделал это с оглядкой на своих подруг, на случай, если они за мной наблюдают. Затем я налил себе еще виски. Напротив меня Лиз закрыла глаза и шепотом попросила нас сделать то же самое. Каждый вытянул руку и положил указательный палец на донце перевернутого стакана, после чего мы закрыли глаза. Что-то в этой глубокой и неожиданно тесной темноте, возможно, в сочетании с выпитым мной алкоголем, неприятно повлияло на меня, навлекло головокружение, которое словно пошатнуло мою психику. Я задержал дыхание, и это помогло, но не сильно, и примерно через минуту я сдался и открыл глаза. Свечи, кажется, разгорелись ярче. Женщины застыли вокруг меня, как каменное изваяние, и добросовестно ждали, по крайней мере, на поверхностном уровне. Они были открыты состоянию транса. Однако сидели они, плотно сжав губы. Их натянутые нервы готовы были отреагировать на малейший звук или прикосновение. Я едва не ударил ладонью по столу, но сдержался. Их напряжение было совершенно реальным. Вместо этого я сосредоточился на стакане в центре стола и начал ждать. Оглядываясь назад, я могу уверенно сказать, что чувствовал. Что-то вот-вот произойдет. «Здесь есть кто-нибудь?» — спросила, наконец, Лиз, голосом как минимум на тон выше своего обычного тембра. В уголках губ Элисон слева от меня мелькнуло подобие улыбки, скорее всего, от страха. «Если здесь есть духи, просим подать нам знак. Можно постучать, заговорить через одного из нас, помочь нам передвинуть стакан по доске. Просим подать нам знак, что вы нас слышите». «Чувствуете?» — прошептала Мэгги. Она открыла глаза и уставилась на стакан. Потом подняла голову и умоляюще посмотрела на Лиз. «Это Майк». «Нет, это не я». В попытке отстоять свою невиновность я поднял руку. «Я все равно ощущаю это. Что-то вроде вибрации». Я снова дотронулся до стакана. Она была права. Едва заметное дрожание, как будто стекло уловило далекий радиосигнал. «Что происходит?» «Тут что-то есть», — ответила Лиз тихим голосом, полным ужаса. «Кажется, оно тянет из нас энергию. Подождем». Вибрация усилилась. Мы все чувствовали ее. Стекло было холодным на ощупь, но волны поднимались вверх к моему плечу. Примерно так же покалывает рука или нога после долгого онемения. Постепенно стакан начал дрожать, и мы с замиранием сердца наблюдали за ним, пока эта вибрация не превратилась в единственную единицу измерения времени. Все остальное перестало существовать. Слева от меня едва слышно заплакала Элисон. Я понял это по слабому перебою дыхания. Дорожки слез на ее щеках поблескивали в свете свечей. Я протянул к ней руку и взял ее свободную ладонь, не заботясь о том, что подумают остальные, и она переплела свои пальцы с моими. Кожа на ее ладони была прохладной и сухой, такой знакомой после утренней прогулки, и на какое-то мгновение дрожание стакана утратило важность для меня. Однако оно постепенно усиливалось. Через минуту стакан начал раскачиваться, мы видели это собственными глазами. «Господи, он же двигается!» «Давайте все успокоимся». «Это что, по-настоящему?» — спросила Мэгги. «Надо было на видео записать». Лиз подняла свободную руку, требуя тишины, и опять заговорила своим новым тембром. «Кто здесь с нами? Прошу обозначиться!» Она оглянулась, словно ожидая что-нибудь увидеть. «Используйте нашу энергию, чтобы сообщить нам свое имя». Дрожание прекратилось. Мы задержали дыхание и посмотрели друг на друга. Мэгги засмеялась. «Ну ты, Майк, и шутник!» «Я же сказал!» — отозвался я громче, чем рассчитывал. Я злился без особой на то причины и понимал это, но ничего не мог с собой поделать. «Это не я!» «Ясно. Тогда Лиз». «Погодите. Что такое?» «Он снова двигается», — прошептала Элисон. «Господи, мне уже нехорошо». Затем стакан начал уверенно скользить по спиритической доске, как будто в хаотическом порядке перебирая буквы. Я видел доску в перевернутом виде, поэтому мне было сложно следить за движением. Но Элисон открывался более удачный обзор, и она крепче сжала мою руку. Я слышал ее тяжелое хриплое дыхание, которое внезапно прервалось, когда стакан остановился на доске. Напротив меня Лиз бормотала что-то себе под нос, поспешно записывая буквы в блокнот. Потом она подняла блокнот, повернула так, чтобы его озарял свет свечи, и на секунду задержалась взглядом на сделанной ею записи. «Должно быть, это на ирландском», — сказала она, набрала в легкие побольше воздуха и прерывисто выдохнула. «Кажется, дух сообщил: он мостер, учитель». Элисон заплакала сильнее. «Боже, я же говорила, это опасно. Давайте прервемся, пока не случилось что-то плохое». «Не переживай», — сказала Лиз в попытке успокоить подругу, но, насколько я видел в полумраке, сама она была встревожена. «Я не первый раз это делаю». «Все хорошо, правда. Ничего плохого не случится. Мы в любой момент можем остановиться». «Я хотела бы остановиться уже сейчас». «Элли, прошу», — отозвалась Мэгги. «Давай еще хотя бы несколько минут. А потом прекратим, если тебе захочется. Это же так весело». «Я иначе представляю себе веселье», — ответила Элисон, но протянула руку и снова положила кончик указательного пальца левой руки на стакан в центре доски. После недолгих сомнений мы все последовали ее примеру. Стакан тут же начал вибрировать, затем медленно покачиваться из стороны в сторону и, в конце концов, снова стал ездить по доске. Он делал это плавно, но небрежно, выбирая буквы, словно бы в смятении, и останавливаясь поверх них на считанные секунды. Пару раз я был уверен, что движение прекратилось, но потом стакан снова оживал и продолжал ползать по доске. «Ну, и что же он говорит?» Лиз долго смотрела в блокнот. «Сложно понять, где заканчивается одно слово и начинается другое. Мне казалось, будет не так сложно. Когда я раньше использовала доску Уиджи, все было гораздо проще. Но это слова на ирландском, а я даже в школе в нем ничего не понимала. Насколько я разобрала, призрак спрашивает «можно к вам?» или что-то в этом духе. То есть он именно это имеет в виду, может быть, не совсем дословно. Кажется, он просит разрешения присоединиться к нашей компании. Она взглянула на меня, и я увидел в ее глазах страх. Но кроме него в них светился какой-то электрический восторг, радостное возбуждение, которое в желтом сиянии свечей перерастало в нечто маниакальное. «Да», — сказала она громче и подняла глаза к потолку. «Можно. Добро пожаловать, учитель». Почти целую минуту в комнате было тихо. Но потом мы услышали шум, доносившийся из одного из углов. Сначала он был едва различим, но постепенно становился все сильнее и громче. Это было шуршание, словно какой-то маленький грызун пробирался через опавшие листья. Пламя одной из трех свечей, стоявших на столе, той, что была ближе к Мэгги, затрепетало и угасло. Мэгги взвизгнула, потом издала смущенный смешок. «Извините», — прошептала она, и это по непонятной мне самому причине вызвало у меня улыбку. «Ты жил в этом доме?» — спросила Лиз, игнорируя нас и шум из угла комнаты, не теряя сосредоточенности, и под нашими пальцами стакан поплыл к верхнему левому углу доски, дотронулся до слова «да» и отодвинулся назад на пару дюймов. «Ты и умер здесь?» Снова «да», и стакан откатился назад. «Как ты умер?» На этот раз вместо движения вперед стакан начал раскачиваться, и все быстрее и быстрее, дойдя до полного неистовства. «Хватит!» — взмолилась Элисон. «Мы его злим, надо остановиться!» «Как ты умер?» — повторила Лиз. Стакан снова ожил под нашими пальцами. Он с громким стуком кружился на спиритической доске, потом внезапно замер. Мы задержали дыхание, пока спокойствие не прервал мощный грохот на потолке прямо над нашими головами, словно что-то тяжелое упало с высоты, и стакан снова пополз по поверхности. Он метался между буквами «T», «E», «A» и «D». Мы смотрели на Лиз, но она только пожала плечами. Ее широко раскрытые глаза горели желтым в отблесках свечей, а губы двигались, не производя ни единого звука. Сначала отдельные буквы, потом все слово вместе. Проходили секунды. Затем стакан снова забегал по доске. T-E-A-D, T-E-A-D, T-E-A-D. Медленно, потом быстрее, пока мы не начали предвосхищать, какая буква последует. T-E-A-D. «Ради всего святого», — произнесла Мэгги хриплым голосом. «Спроси же у него, что означает это слово». Стакан резко остановился. Затем очень медленно, будто бы выделяя каждую букву, он начал двигаться по новому маршруту. R-O-P-E. «О, Господи! Веревка! Ты что, покончил с собой?» Стакан снова показал «да». «Почему?» «Gun-N-Bia. Мало пищи. Окрас. Голод». Ночь стояла чрезмерно жаркая, но я буквально застыл. Я смотрел на стакан и пытался осознать, что же все-таки происходит на моих глазах. По логике, кто-то явно без особого труда манипулировал ситуацией. Но мои подозрения падали не на Мэгги и уж тем более не на Элисон. Если уж кто-то и выдумал подобный розыгрыш, наиболее подходящим кандидатом казалась Лиз. Как мы все успели понять, она была поглощена историей Ирландии, а кроме того, уже вскользь, упоминала о своем интересе к оккультизму, об увлечении, вероятно, граничащем с одержимостью, но не казавшимся ей чем-то противоестественным. Ведь, по ее словам, поэзия в самом чистом смысле является не более чем передачей посланий свыше, алхимией, которая помогает материализовать эфемерное. Это было известно и Йейтсу, а также Блейку, Шелли, Донну и Теду Хьюзу. Я хотел бы верить, что для нее все происходящее не более чем игра, но одного взгляда на ее полное решимости, освещенное пламенем свечей лицо, было достаточно, чтобы убедить меня в обратном. В течение следующих нескольких минут она настойчиво продолжала задавать вопросы. Ответы поступали медленно, часто обрывками фраз, но, по крайней мере, уже на английском языке, хотя бывали и отступления, теперь только в отдельных словах. Лиз записывала каждое послание в блокнот и пыталась расшифровать их смысл по скоплению букв. Но даже когда ответы приходили на известном нам языке, полный смысл этих слов оставался за пределами нашего понимания. «Учить их», «молиться», часто всплывавшее имя «Кром», по словам Лиз, принадлежало раннему языческому божеству. Затем заговорила Мэгги. Ее голос казался каким-то рассеянным, но в то же время низким и сосредоточенным. Такой звук производит дождь, когда бьется в стекло. Не могло быть сомнений. Голос принадлежал Мэгги, но в то же время каким-то странным образом не принадлежал ей. Она сидела справа от меня, но теперь под углом к столу. Ее взгляд сосредоточился на какой-то далекой точке за спиной у Лиз, хотя в том углу царила беспросветная тьма. Пламя двух оставшихся горящими свечей дрожало и подскакивало. Их свет искажал полупрофиль Мэгги, растягивая тень, удлиняя ровные черты ее лица. «Он жил здесь», — произнесла она. «Это был его дом. В этой комнате он повесился. На этих потолочных балках. 10 дней он не ел ничего, кроме травы. В те времена местные выживали, поедая крыс, насекомых, любых птиц, которых могли поймать. И кое-что другое». «Что другое?» «Неурожай, напавший на этот край, не спешил уходить. Первый голодный год стал ужасным, но это было только начало. Из-за красного прилива пропали все съедобные моллюски и ракообразные, а на второй год и сельдь осталась в северных районах вне досягаемости рыболовецких лодок. Есть было нечего. Худо пришлось всем. В миле отсюда, в направлении Алихиса, в родах умерла жена одного рыбака. Одной из женщин удалось спасти ребенка, вспоров матери живот, но он родился недоношенным, на 7 недель раньше срока, и умер в первую же ночь. Рыбак прогнал ту женщину, забаррикадировал дверь и поджег свою лачугу. Дом сгорел за час. Внутри были еще 3 детей, и те, кто осмелился подойти ближе, говорили, что они умерли во сне, задохнулись раньше, чем до них добрались языки пламени. Рыбак стоял в дверном проеме, непоколебимый, как дерево, и смотрел в темноту, пока ему на голову не обрушилась крыша. Все последующие дни соседи копались в золе, собирая все ценное, что можно было спасти. «Мэгги», — проговорила Лиз, стараясь сохранять спокойствие, — «что ты такое говоришь? Откуда ты все это знаешь?» Мэгги по-прежнему смотрела куда-то вдаль. Когда она молчала, мы слышали ее хриплое дыхание, похожее на шелест бумаги. «Я не знаю», — тихо проговорила она. «Все это просто возникает у меня в голове. Картинки, слова. Я это вижу. Трудно объяснить. Такое ощущение, что кто-то шепчет мне на ухо. Я не слышу голоса, но чувствую. Знаю, о чем идет речь». Мы все еще не убирали пальцев с перевернутого стакана. Теперь он не двигался, но таинство еще не подошло к концу. Учитель проводил занятия в дальнем уголке этого участка, иногда уводил учеников вниз на пляж. Дети приходили издалека, от Кахеркина на севере до Нокрая на юге. Когда настали сложные времена, стали приходить и взрослые. Он учил их чтению и арифметике, но в основном преподавал древние способы поклонения богам. Разумеется, в этих краях служило много поколений священников. Они прекрасно себя чувствовали в лучшие времена, когда для сотворения молитвы достаточно было произносить несложные тексты. Их присутствие терпели, но им так и не удалось проникнуть в суть жизни, потому что рассказываемые ими истории никак не ложились на местную почву. На этой земле были свои боги, древние, не чета молодым вроде Иисуса Христа. Эти боги распоряжались солнцем, приливами и отливами, временами года. Они были жестоки и мстительны к тем, кто смел ослушаться, но щедры к покорным. Они защищали тех, кто умел правильно попросить. Людей необходимо было этому учить, особенно когда картошка гнила на корню и все остальное перестало приносить урожай. Им необходимо было исправить положение, наверстать упущенное. Насколько дурным было положение? Очень дурным. Люди начали умирать на обочине дороги, в канаве. Если ветра не было или он дул с определенной стороны, причитания по покойникам разносились на много миль вокруг. В начале второго года голода он убил девушку. Совсем юную, 16 или 17 лет от роду. Он увел ее из группы учеников на пляж. На девушке было рваное платье. Она ничего не ела более 3 дней. Держась за руки, они спустились по дорожке, преодолели полосу песка и направились к камням, где их никто бы не увидел. И когда он раздел ее и наклонил вперед, обтянутые бледной кожей ребра и позвоночник торчали словно борозды на поле, по которому прошлись с плугом. Когда он вошел в нее, девушка вскрикнула, тихо и несчастно застонала, и он почувствовал теплое течение ее крови. Она хваталась одной рукой за камни, чтобы поддержать равновесие, другой держала голову, давясь болью и умоляя его остановиться. Но это было выше его сил. Он продолжал, пока сам не утратил контроль, и тогда он повалился на нее сверху, тяжело дыша и сотрясаясь. Ее изящное хрупкое тело казалось таким холодным и неподвижным, что если бы не периодические стоны, можно было бы подумать, что она уже умерла. Он поцеловал грязный изгиб ее шеи, кожу, покрытую потом и пылью, до крови искусанную клещами, а потом просунул пальцы под спутанные волосы, поднял ее голову на 0.5 метра, и прежде чем она успела вскрикнуть или собраться с силами, 5 или 6 раз ударил ее лицом о камень. Она умерла почти мгновенно, но он не останавливался, пока не разморжил ей череп, а потом умылся ее густой кровью, обмазал ею грудь и промежность, поднял ее тело и начал баюкать на руках, после чего зашел в воду и опустил труп в океан. Так он принес жертву, это была часть ритуала, посеять зерно, забрать жизнь в попытке утолить голод Мананнана, владыки морей, а также Кайлиха и Крома Круаха, злобного дракона, бога дня, бога солнца. Меня мутило. Я хотел встать из-за стола и просто убежать, куда глаза глядят, в любом направлении, лишь бы подальше отсюда. Но я этого не сделал. Я не мог пошевелиться, как и все остальные. Мы просто сидели и слушали эту историю с нарастающим ужасом, пока слова лились, как дождь, хлестали потоками. Все знали. Абсолютно все, даже члены семьи той девушки, ее отец и сестра, знали, что он сделал и для чего. Что он сделал это ради всех них. Но самое плохое, все они вступили в сговор и сотворили это сообща. Они помогали выбрать девушку, а затем, отвернувшись, сгрудившись на месте занятий и изучая небо или землю, но не встречаясь глазами друг с другом, молча разрешили ему сделать то, что он задумал. Ведь он сумел убедить всех в необходимости этой меры. Но прошел месяц, потом еще один, и ничего не изменилось. Гнев богов не ослаб, молитвы не были услышаны. Может быть, их вера слишком залежалась. К октябрю сам он слег. Начал есть траву, как делали многие, просто чтобы вспомнить, что такое полный рот еды. Он проводил свои дни в отчаянии, корчась от боли. Желудок днем и ночью сжимался от болезненных спазмов, словно завязывался узлом. Поговаривали, пусть и шепотом, но в этом слышалась правда, что дальше, на север, в графствах Мэйо и Голуэй, где неурожай был еще опустошительнее и где перестала расти даже трава, кто-то начал поедать мертвечину. Те, кто рассказывал такие истории, и те, кто их слушал, качали головой и пытались отогнать даже мысль об этом. Но естественное отвращение перед подобными актами теряло остроту, так глубока была нужда. На пятый день болезни он увидел у окна свою жену Аню. Она умерла за 7 лет до этого от желтой лихорадки, на 2-м году их брака. Тогда он почти все время проводил на воде, в ожидании возвращения весны. А нужно было находиться с нею рядом, потому что хотя он и знал, что жена больна, но не подозревал, насколько, и не догадывался, что недуг так скоро заберет ее жизнь. Жена умерла в одиночестве, в насквозь пропитанной потом постели, которую он позже вынужден был вынести на улицу и сжечь. Долгое время после ее смерти, несколько месяцев, а то и целый год, она везде ему мерещилась. Затем, мало-помалу, она исчезла из его жизни, и в последние дни, до тех пор, как она начала снова ему являться, он с трудом припоминал ее лицо. Он без сил лежал на полу в углу пустой комнаты и, подняв голову, заметил жену снаружи у окна. Она заглядывала в дом, изучала комнату. Увидев ее, он почувствовал только успокоение, возможно, даже облегчение. Больше всего его поразила в ней не бледность, а знакомая ему хрупкость, тонкие плечи, узкие бедра. Она не улыбалась, но и печали в ее чертах не было. Она просто ждала, как делала это много раз при жизни, глядя на океан и ожидая его возвращения. С того самого дня она часто являлась ему, стояла на пороге, когда он ложился на пол поспать, сопровождала его на рассвете и закате на пляж, куда он ковылял в поисках чего-нибудь съестного, даже самого малого — краба, мидии, кусочка несвежего мяса, комка бурых водорослей, чего угодно. Она всегда молчала, потому что слова им были не нужны. Выражение ее лица было неизменно умиротворенным, маской бесконечного терпения. Он не сразу, но понял, что жена ожидает того момента, когда он окончательно осознает свой дальнейший путь. Дни шли за днями, он все слабел, пока не ослаб настолько, что не мог без труда встать на ноги. Тем последним утром своей жизни он, спотыкаясь, выбрался под дождь, упал на колени на поле, прилегавшее к дому, и начал набивать рот травой. Десны так сжались, что не могли больше удерживать зубы, и те начали выпадать. Он долго лежал на боку, на том клочке земли, до самого вечера, совершенно беспомощный. Из его носа и обкусанного рта текла зеленая слизь. Волны спазмов не давали ему отключиться и уснуть. Его мучил жестокий понос, желудок исторгал желтую кислоту и слизь с кровью. Иногда, открывая глаза, он видел солнечный диск, как дыру, оставленную в небе мушкетным выстрелом, прикрытую тонкой кожей облаков. Но чаще облака наплывали на солнце в несколько слоев, и на небе не оставалось ничего, сплошная серость и угроза скорого дождя. Затем, ближе к вечеру, он снова увидел жену. Она стояла совсем рядом, и стоило ей сдвинуться с места, как сдвинулся и он. Сначала с трудом поднялся на колени, потом встал и последовал за ней в дом, наконец сдавшись перед лицом неизбежного. Он подготовился, уже привязал веревку и соорудил петлю. Осталось только привести свой план в исполнение. Рассказ Мэгги последовательно вел нас, но я обнаружил, что ясно представляю эти события, словно они разворачиваются передо мной в режиме реального времени. Я так и видел, как он забирается на стул, собрав последние остатки сил, затем на стол, подходит к краю, просовывает голову в петлю и затягивает ее сильно, чтобы веревка впивалась в горло, а большой узел оказался прямо под левым ухом. Так конец наступит быстрее. Теперь, даже если шейные позвонки выстоят, еремная вена точно окажется пережата. Он видел, как люди вешаются, и знал, как это делается. Он закрыл глаза, чтобы лишить себя последнего взгляда на окно, на белесую пелену света, льющегося через узкий проем без ставней, в котором гордо вставали целый мир и те немногочисленные приятные вещи, что еще сохранялись в нем. Но от полной черноты перед глазами у него на мгновение закружилась голова, и, снова открыв глаза, он увидел Ани. Она стояла в окне, и ее фигура пропускала свет, а не загораживала его. Когда он подался вперед на краю стола, чтобы приблизиться к ней, она протянула к нему руки и впервые за полжизни обнажила зубы, улыбнувшись мужу. Пламя свечей снова затрепетало. Эллисон, которая рыдала, крепко схватившись за мою руку, тонким надорванным голосом из темноты взмолилась, чтобы мы немедленно остановились. Напротив меня Лиз кивнула и положила стакан на бок. В ее глазах по-прежнему разливался желтый огонь отраженных свечей, и я заметил, что она тоже плакала. Я встал, включил свет и принес свежепочатую бутылку виски. Мы молча выпили, наверное, не до конца понимая, что сказать. После всего, что случилось, и после пары глотков виски, внутри ощущалась какая-то преграда. Произошедшее повисало в воздухе, как тонкий запах перца, как медленный яд, который ты едва ли сможешь забыть, если уже попробовал. Эллисон вцепилась мне в руку и объявила, что ни при каких условиях не ляжет спать одна, что она обойдется одеялом и креслом и к черту приличия. Она сказала, что продолжает видеть эту сцену перед глазами снова и снова. Эта история оставила в ее сознании шрам, и она не понимает, почему все представало перед глазами так живо. Слова произносила Мэгги, но почему видеть это могли мы все? Мэгги справа от меня кивнула, но она выглядела отстраненной, словно еще не успела вернуться оттуда, куда ее увлекли. Она держала свой бокал обеими руками, но только изредка отпивала, а в ее глазах сохранялось то странное выражение — взгляд человека, который повидал слишком многое, чьей душой кто-то завладел. Примерно через час дом затих. Я уступил свой диван, сочтя это необходимым проявлением галантности, и помог Эллисон расстелить постель, объявив, что сам с радостью расположусь в кресле. Я и правда был совсем не против того, чтобы отдыхать сидя, и еще не закончил с виски. Некоторое время спустя Лиз отвела Мэгги в спальню, и их тихий разговор еще несколько минут слышался через стену и наполнял воздух гостиной едва уловимыми вибрациями. Я слышал сам звук, но слова оставались бесформенными, не поддавались расшифровке. Эллисон выскользнула из платья и поспешно нырнула под одеяло в одном белье. Просить меня об этом не было необходимости, я и сам отвел взгляд, но все равно краем глаза заметил светлый промельк ее тела. Думаю, она заметила, но ничего не сказала. Натянув одеяло по самый подбородок, она открыто смотрела на меня, когда я поднялся из кресла и начал расстегивать рубашку. «Сегодня так тепло. Как ты относишься к тому, чтобы оставить окно открытым?» «Я не против», — отозвался я. «Только давай я сначала выключу свет, иначе мошки налетят». Я аккуратно сложил рубашку, положил ее на спинку одного из кухонных стульев и быстро надел футболку, прежде чем снять джинсы. Но стоило мне выключить свет, как я мгновенно ощутил, что погружаюсь в нечто более необъятное и страшное, чем темнота. Эллисон тихо и беспомощно вздохнула, после чего к черноте присоединилась еще и тишина, которая, кажется, продлилась довольно долго. Я устроился в кресле, допил последний глоток виски, и, наконец, начал задумываться о сне, когда Элисон прочистила горло и спросила очень тихим и расстроенным шепотом, не мог бы я обнять ее и посидеть немного рядом. Я поставил стакан на стол и на ощупь пошел к дивану в полной темноте. И когда я открыл объятие, она прижалась ко мне так сильно, что я ощущал биение ее сердца, горячее вибрато ее дыхания на моей шее под подбородком, жар ее щек, которые еще не остыли от недавних слез. Мы сидели в такой позе столько, сколько могли, пока нам не стало неловко, и мы не легли вместе на диван, не ожидая друг от друга ничего, кроме успокоения и поддержки. Наступление рассвета удивило меня. Я ощутил перемену освещения в гостиной и открыл глаза. Было еще совсем рано, наверное, около 5, и все в доме замерло. Элисон спала у меня на груди. Обычно я встаю с постели сразу, как проснусь, не задумываясь о времени. Но сегодня я заглушил в себе этот порыв. В лапах темноты события вчерашней ночи утратили четкость. Что-то точно произошло, мы заигрались. Однако края этой таинственной ткани уже начали обтрепываться. Ночью реальность искажается. В ней освобождается много места для разных чудовищ. Безмятежность сероватого рассвета, напротив, казалась безукоризненной. «Ты спал». Элисон переложила голову мне на плечо. Подняла на меня взгляд без тени улыбки. Край одеяла сполз ей на поясницу, и в хрупком раннем свете утра ее глаза светились тусклым оловом. Она смотрела серьезно и внезапно показалась мне такой юной, девушкой лет 19 или 20, ничего не знающей о мире и напуганной тем, что он может ей предложить. «Кажется, да», — отозвался я и неожиданно для самого себя приблизил губы к ее губам. На время этого медленного поцелуя весь мир замер. Остались только мы, сомкнутые воедино, и внезапно такие счастливые. Мы старались ничем не нарушать приятную тишину и ограничивали разговоры долгими вздохами и шепотом. Слова наши были тихими и мягкими, как пыль, и такими же бесформенными. Так продолжалось до тех пор, пока нас не пробудили от блаженной дремы первые звуки движения в спальне за стеной. Я поднялся и снова устроился в кресле, и уже несколько минут спустя тихим стуком в дверь о себе заявила Мэгги. «Вы проснулись? Скажите сразу, не помешаю ли я вам?» «Заходи», — ответил я. «Все вполне пристойно». Мэгги зашла в комнату и окинула нас взглядом. «А жаль», — сказала она себе под нос, а потом подошла к окну и выглянула наружу. Небо смягчилось от росы, украсившей длинные тонкие травинки, поля за домом засияли. И только океан по-прежнему оставался темным. Я встал из кресла и быстро надел джинсы. «Сделаю нам кофе», — сказал я, и направился в кухню, где поставил кофеварку на плиту. Снова оказавшись у двери в гостиную, я увидел, что Мэгги присела на край дивана и наклонилась к Элисон. Она шептала что-то, что вызывало у обеих улыбку. Потом они подняли взгляд. Мэгги еще раз посмотрела на меня, на этот раз с легкой насмешкой, оценивающе два раза оглядела с ног до головы. Я ждал, не выдавая никакой реакции, решив разыгрывать спокойствие. И когда кофе закипел, вернулся на кухню, поставил на стол 3 кружки и налил в них кофе. Только тогда я позволил себе дышать свободно. На завтрак были яичница-болтунья, тонкие ломтики местного черного пудинга, немного подогретый содовый хлеб и кофе. Готовил и накрывал на стол я, довольный тем, что могу расслабиться благодаря знакомой рутине. За столом Лис вела себя тихо. Когда я поставил перед ней тарелку, она начала водить по яичнице зубцами вилки, рисуя узор из линий и крестиков, и прошептала, не обращаясь ни к кому конкретно, что у нее так болит голова, словно по ней колотили топором. Я невольно улыбнулся. Она откусила кусочек хлеба, пожевала и проглотила, но решила не продолжать и откинулась назад на стуле, отхлебывая кофе из кружки. «Господи!» — продолжала она. «О чем я только думала! А когда мне все-таки удалось заснуть, меня до самого утра мучили кошмары. Все, с виски я завязываю. Вчера вечером был последний раз». Я сам удивился своему аппетиту. Яичница и кофе вселили в меня новые силы. Еда была такой свежей, и яйца, и молоко, и хлеб, и все вкусы и ароматы будто бы обострились благодаря то ли утренней чистоте и прохладе, то ли тому чувству, что пробудила во мне Элисон. Я хотел в последний раз прогуляться по пляжу, но каким-то образом на часах было уже 9, и на прогулку совсем не осталось времени. Мой рейс отправлялся в 3, но нужно было еще зарегистрироваться. На обратную дорогу в аэропорт я закладывал 2,5 часа. Или даже 3, если на пути попадется пробка, что, впрочем, было маловероятно, если учесть, что я уезжал в воскресенье. Однако такой вариант не следовало исключать. Поэтому вместо прогулки я решил просто постоять возле задней двери, вдыхая запах моря и изучая игру теней. День обещал быть жарким, воздух практически не двигался, только под внешним воздействием. Часть меня, какая-то очень малая часть, начала жалеть, что я не смог позволить себе остаться на подольше. «Спасибо, что приехал», — сказала Мэгги, присоединившись ко мне в дверном проеме, и уже вместе мы вышли на улицу. Она приобняла меня за талию и прижалась ко мне. «Надеюсь, ты хорошо провел время». Я поцеловал ее в макушку. «Заканчивай давай». «С чем?» «Сама знаешь. Со своими инсинуациями. Хотя бы раз в жизни не влезай, куда тебя не просят». Я сказала невинную фразу. «Где ты и где невинность?» «Я оскорблена». «Ну да, правда часто бывает оскорбительно». «Наверное». «В любом случае, я только хотела сказать, что рада за тебя. Честно. Элисон славная. Вам обоим это все пошло на пользу». «Давай, давай, продолжай», — сказал я. «Подначивай. Но между нами ничего не было». Она рассмеялась. «Расслабься, Майк. Все ведь хорошо. Все достойны быть счастливыми, хотя бы время от времени». «Ты что, покраснел?» Я неотрывно смотрел на океан, чтобы не встречаться с ней взглядом. Ей всегда удавалось читать меня, как заголовок на передовице. Вдалеке вода приобретала все более насыщенный цвет с каждой приливной волной, переходя от разных оттенков камня до неосвещенного сапфира. Я чувствовал, как глубоко в меня попал намек Мэгги. Я ощущал в душе что-то вроде вихря, как будто оказался на самом краю, и меня вот-вот затянет внутрь, как будто именно это мне и нужно. Поле перед нами усеивали одуванчики и пучки цветущей якобеи, яркие, как золотые монетки, или крошечные солнца среди скудных кустарников. И я осознавал, что вижу то же, что видят художники, но совсем под другим углом. Я видел детали, а не большую картину, и уж тем более не колоссальную важность того, что лежало в основе. «Как ты будешь здесь совсем одна? Предлагаешь взять меня под защиту?» «Да ну тебя!» Мэгги крепко обняла меня. «Спасибо, что беспокоишься, Майк. И за этот вопрос спасибо. Но со мной все будет в порядке. Когда я впервые увидела это место, что-то внутри меня шевельнулось. Это мое место. Здесь я будто бы мыслю яснее, а может быть, здесь мне вовсе нет необходимости мыслить. Теперь я снова смогу работать, творить, я это точно знаю. И это очень много значит, по крайней мере, для меня. Без этого стремления я ничто и никто. Пустая скорлупка. В моей жизни нет никакого смысла. На секунду лицо ее озарила улыбка, и Мэгги вздохнула с явным чувством глубокого удовлетворения. «Знаешь, раньше я никогда об этом не думала. Пришлось приехать сюда, чтобы это понять». «Ну что же, если тебе потребуется помощь, помни, что у тебя есть мой номер. Я серьезно. Приеду тем же днем». «Я знаю. Спасибо». Мы не обсуждали события прошлой ночи. Я подумывал завести с ней разговор на эту тему, спросить, откуда пришла к нам та история, куда Мэгги уносилась во время того, как слова потоком лились сквозь нее. Но передумал. Позже я объяснял себе свое молчание тем, что утром все скрывавшееся в мрачной глубине ночи чудесным образом рассеялось. Но правда заключалась в том, что внутри меня осталось жало страха, и из-за этого я испытывал смятение и даже в определенной мере стыд. Все мы по-прежнему ощущали этот страх, и в выражении лица Эллисон, напуганной почти до истерики, все еще читалась его печать. Но я был единственным мужчиной в той комнате. Знаю, это абсурдная логика, но притворяться, что это не так, было бы по меньшей мере нечестно. От меня ожидалось большее, пусть даже эти ожидания были моими собственными. Что-то здесь произошло. Этот рассказ явно не был выдумкой Мэгги, но я не мог заставить себя заговорить с ней об этом. Мы все считаем, что для самых дорогих людей готовы пройти сквозь стены, что ради них мы бросимся на амбразуру. Но узнать это невозможно, пока не наступит тот самый момент. Я любил Мэгги как сестру, но когда дело дошло до правильных поступков, мне не хватило силы и смелости. Вместо этого мы, молча обнявшись, стояли на пороге и смотрели на океан. Внезапно мне так захотелось не уезжать. Спиритическая доска Уиджи была ошибкой, но в остальном эти выходные прошли практически идеально. Лучше и вообразить себе невозможно. И место, и компания, и ощущение побега от повседневности — все эти удовольствия я испытывал, не отдавая себе отчета в происходящем. Теперь же, когда настало время от них отказаться, я чувствовал пустоту. И эта пустота отзывалась такой болью, в которую я сам не мог поверить. Работа всегда занимала первое место в моей взрослой жизни, и мне казалось нелепым, что я способен ощущать такую ностальгию о чем-то столь мимолетном. И все же это чувство невозможно было отрицать. Перед самым отъездом я улучил пару минут наедине с Эллисон. Но нам особенно нечего было друг другу сказать. Я не мог давать никаких обещаний, разве только что позвонить, как доберусь до дома. Когда настал момент прощания, нам обоим стало неловко, и объятия, и поцелуй вышли неуклюжими и не такими жаркими, как, наверное, должны были быть. После этого я пошел к машине, и этот подъем на гору, где я ее припарковал, запечатлелся в моей памяти на удивление отчетливо. На мне была свежая рубашка, которая почти сразу начала прилипать к спине, и под мышками образовались влажные пятна. По какой-то причине, которую я сам себе не до конца мог объяснить, я твердо решил не оборачиваться, пока не доберусь до дороги. Я знал, что Мэгги внизу ждет момента, чтобы помахать мне рукой, а рядом с ней и Эллисон. Тропинка едва заметно пахла серой и была сухой и черной, как пепел, за исключением участков, где на поверхность пробивалась слюда. Там тропинка начинала блестеть. Во время подъема меня сопровождала мелодия, доносившаяся из открытой задней двери коттеджа, фортепиано и голос, который постепенно терялся, чем дальше я отходил. Но тем не менее я узнал голос юного Брюса Спрингстина, возможно, благодаря самой мелодии. Когда я, наконец, обернулся, мир вдалеке показался мне таким волшебным, иллюзией, которую навевает зрелище дикого зверя в состоянии покоя. Мэгги помахала мне, и я тоже поднял руку. До встречи, мол. Меня не отпускало ощущение, что я вот-вот увижу что-то, к чему совсем не готов, и поэтому я пытался не сосредоточиваться на деталях. Я видел только трех женщин, стоящих вместе возле дома. К тому моменту Лиз тоже присоединилась к подругам. Они были так хороши собой, полны молодости и жизни, но в то же время выглядели ранимыми, слабыми перед лицом жизненных невзгод. Они махали мне, я чувствовал на себе их улыбки и махал в ответ. Отсчитав несколько секунд, я сел в машину, опустил стекло, завел мотор, поехал и всю дорогу практически не сбавлял максимально допустимой скорости. Я был неописуемо рад свету дня».